Мы стали живым аккумулятором, подключенным к Эдгару, который уже шел к подъезду мягкой, неспешной поступью, сразу и на человеческом уровне восприятия, и в сумраке. Эдгар поднимался по лестнице, как и его противник. Догнать его он, конечно же, не догнал. И когда подошел к дверям квартиры на четвертом этаже, его уже ждали. Все мы, слитые в круг силы, воспринимали сейчас мир его органами чувств. Дверь была распахнута на человеческом уровне мира. В сумраке ее закрывала глухая стена. На лестничной площадке стояли два мага — Семен и Гарик. Я не могла сейчас испытывать никаких эмоций, но мысли у меня оставались. Холодные, спокойные, неторопливые. Это конец. Два мага по силе равных, а то и превосходящих Эдгара. «Вход закрыт», — сказал Семен. «Здесь проходит операция ночного дозора». Эдгар вежливо кивнул. «Понимаю. Но здесь проходит и операция дневного дозора». «Что вам нужно?» — Семен слегка посторонился. За его спиной в узкой прихожей стояла тигрица. Здоровенная, с лоснящейся шерстью и с довольной оскаленной мордой. «На что рассчитывает Лемешева? Нам не справиться. Никак». «Мы хотели бы забрать свою». Эдгар развел руками. «И все. Ведьма арестована, ей предъявлено обвинение. Магическое вмешательство третьей степени, убийство, занятие черной магией без патента, сокрытие способности иной». «Вы спровоцировали ее на эти действия», — холодно сказал Эдгар. «Дневной дозор проведет собственное расследование происшествия». «Нет». Семен прислонился к стене. Синий мох судорожно пополз по стенам, стремясь убраться от мага подальше. Вопрос исчерпан. Гарик даже не говорил ничего. Крутил в пальцах какой-то маленький амулет, похожий на костяной кубик, и проблески энергии буравили воздух. Скорее всего, обычный магический аккумулятор. «Я пройду и заберу ту, что принадлежит нам», — сказал Эдгар. Он поразительно спокоен. «Может быть, тоже знает что-то неизвестное мне?» Светлые маги молчали. Но, кажется, насторожились при виде такой неожиданной глупости. Сейчас судьба ведьмы зависела от того, кто будет вести расследование. Попадет она к нам, мы сумеем ее защитить и поставить в свои ряды. Попадет к светлым, ей не жить. «Да уж лучше ей, чем всем нам». «Два мага второго уровня, перевертыш, да еще в квартире не то два, не то три иных. Они нас сметут». «Я иду», — спокойно сказал Эдгар и шагнул вперед. Сумрак вокруг него взвыл, наполняясь силой. Маг поставил защитный экран. А дальше я помнила лишь бой. Светлые ударили сразу же, едва Эдгар сделал шаг. Не смертельными заклинаниями, а обычным прессом, выдавливая нашего мага с лестницы. Эдгар пригнулся, будто идя против ветра. Вихрь силы, защищающий его, обрел четко видимые контуры. Бой шел на уровне чистой энергии, примитивно и совсем незрелищно. Ах, если бы на месте Эдгара был Завулон! Он бы смел этих выскочек в один миг, заставил бы их выложиться до конца и отбросил в сторону лишенными всех способностей. Впрочем, Эдгар держался достойно. Секунд пять он шел на собственных силах и даже продавил пресс до самой двери квартиры. Потом я почувствовала холод в кончиках пальцев. Маг начал пить наши силы. Я сразу почувствовала, как напряглись светлые, уловив энергетический канал между нами и Эдгаром. Разрушить его они не пытались, в торопях это лишь привело бы к тому, что Эдгар собрал бы еще и их энергию. Они просто усилили напор, полагаясь на свое превосходство. И, похоже, их тоже стали подпитывать маги, укрывшиеся в глубине квартиры. Несколько мгновений все колебалось в равновесии. Поток нашей объединенной силы сразу увеличил напор Эдгара, но и у светлых были свои резервы. Кубик в руке Ильи рассыпался, осыпал пол золотистой пыльцой, и их ответный удар оттеснил Эдгара на метр. Застонала рядом со мной Ольга. У нее кончился основной запас энергии, и она теперь выкачивала саму составляющую своей силы, глубинные резервы, восстановить которые, ой, как непросто. Похоже, она не в форме сегодня. На что надеется Лемешева? За спинами светлых послышался шум. Ага, братья-вампиры. Через балкон, наверное. Но маги будто и не заметили происходящего. На шум бросилась лишь тигрица, сметая на своем пути жалкую мебель и вспарывая когтями линолеум. И через мгновение донесся жалобный вой кого-то из братьев. Нет, трех вампиров на перевертыше маловато. «Виталий», — коротко скомандовала Лемешева. Сквозь сумрак скользнул мысленный приказ, и наш оборотень бросился к подъезду, на ходу сбрасывая одежду и превращаясь в волка. Мы продолжали подпитывать силы Эдгара, и тот вновь пошел вперед, даже ухитрившись оттеснить Илью внутрь квартиры. Потом из-за спины Эдгара вынырнул огромный волк и, не обращая внимания на магов, бросился вперед. Хорошая идея. Вот только из глубины квартиры навстречу оборотню ударил огненный разряд. Кто-то из остававшихся в резерве светлых вступил в схватку и сразу показал, что речь идет не о шуточках. На оборотне вспыхнула густая бурая шерсть. Он подпрыгнул, замолотил лапами, закрутился на полу, пытаясь сбить пламя. Ему бы сейчас продолжать атаку, был бы шанс достать мага, прежде чем тот подготовит второй фаербол. Но, видимо, он и впрямь засиделся на вахте. Виталий все пытался сбить пламя, а из темноты в него ударяли новые разряды. Второй, третий, четвертый. Брызнула кровь. Полетели горящие ошметки плоти. Волк взвыл и затих, лишь подергивались задние лапы, между которыми безвольно лежал пылающий, словно бенгальский огонь, хвост. Это было даже красиво. У меня на груди хрустнул и разлетелся мелкими осколками амулет. Маленький хрустальный кувшинчик с запаянной внутри капелькой красной жидкости. Плохо дело. Это был одновременный знак, у меня кончилась сила, и последний резерв. Капля крови женщины, что умерла, рожая темного иного, очень сильный источник энергии, но и его хватит ненадолго. «Лена», — отдала приказ Лемешева. Я опять почувствовала бессловесный приказ, и Лена медленно, словно сомнамбула, вышла из круга. Правая ладонь опустела, транс тоже отступил на несколько секунд, прежде чем Анна Тихоновна потянулась ко мне. Но за это время я увидела, что внутри нашего круга стоит раскладной столик из черного дерева. На столике лежит тонкий клинок из вороненой стали. А Лена уже стояла у песочницы, замерев над играющими детьми, будто выбирая из них. «Девочку!» — крикнула Лемешева. «От одной девочки больше толку, чем от 12 мальчиков!» Теперь я все поняла. Все кроме одного. Откуда у Анны Тихоновны право на жертвоприношение? И почему она решила потратить такую силу на спасение какой-то заурядной ведьмы? Но тут Лемешева сжала мою руку, и я снова стала лишь безвольной частью круга силы. Эдгар, уже оттесненный в угол лестничной клетки, теперь его не выпихивали, его пытались раздавить о стены, вскинул руку. «Остановитесь!» Как больно. Круг пил из меня последние капли энергии. А Ольга уже не отдавала ни капли, она была выжата насухо и стояла между нами, подергиваясь, будто попав под оголенный провод. И Жанна тихо стонала, опуская голову все ниже и ниже на грудь. «У нас есть право на жертву», — холодно сказал Эдгар. «Если вы не отступите...» Светлые замерли. Я видела, как они переглядываются, как с сомнением качает головой Гарик. А вот Семен, похоже, поверил сразу. «Жертвоприношение — это чудовищный выплеск силы. Особенно, если это жертвоприношение ребенка. Особенно, если в круге силы. Особенно, если его проводит опытная ведьма». Аленка Киреева уже стояла внутри круга. Клинок был в ее руках, а девочка лежала на черном столе.